Глава 54. И правда, мимо слева направо, вынырнув из-за моей спины, промелькнули две совы. Они камнем ринулись вниз так быстро, что разглядеть их было почти невозможно, однако этот смешок я узнал бы из тысячи. Одна развернулась, взмыла вверх, уселась на коня прямо передо мной и превратилась в полуобнаженную девушку. Вторая принялась кружить рядом и жаловаться. «Гаррет, я была первой. Привет, Гаррет. Удивился? Может, поговори? Мы не такие глупые, какими кажемся». «Слушайте, девочки, здесь разговаривать чертовски неудобно. Того и гляди, свалишься. Не обижайтесь, но, может, вы не станете распускать руки, пока мы не приземлимся? У меня ведь крыльев нет». Сова хихикнула. Та, что превратилась в девушку, брюзгливо протянула. «Врешь. Все смертные одинаковы». Естественно, рук она не убрала. «Подумай, Гаррет, сколько новых ощущений. Я еще ни разу не соблазняла смертного в воздухе». Вопрос на засыпку. Если шлюха умнее, чем о ней думают, становится она от этого менее развратной или нет? «Дорогуша, неужели ты и впрямь хочешь, чтобы я упал?» Я решил подольститься. «Димна, ты просто чудо. Мне еще ни с кем не было так хорошо». «Ба! В яблочко с первой попытки. Но сейчас не время объясняться в любви, понимаешь? Я боюсь высоты. У меня зверски болит голова, и я не ел с тех пор, как началась эта катавасия». Разумеется, я преувеличивал. Все мы склонны слегка передергивать, щадя чувства собеседника, или стремясь избежать падения с 2000 футов. Выглядела она, кстати, весьма соблазнительно. «Знаю, я свинья. Мне говорили и не раз, но ничего не могу с собой поделать. Может, пора перестать бегать за юбками и выбрать себе другой, менее веселый род занятий? Или взять да упасть и погибнуть в момент наивысшего наслаждения под визг Димны?» Она потерлась об меня, игриво провела рукой по моему бедру и заявила. «По-моему, ты притворяешься». «Дорогуша, клянусь, если я поддамся, то уже никогда не смогу притворяться, потому что упаду и разобьюсь. Пойми, перед тобой всего-навсего старый и дряхлый бывший морской пехотинец». Ей, похоже, польстило, что я считаю наш воздушный флирт чем-то сродни самоубийству. «А разве не так?» «Арк!» — поинтересовался попка-дурак, неожиданно выйдя из транса. «Ты не поверишь, старые кости!» Я понятия не имел, слышит ли меня покойник, но, памятуя о его словах насчет профессионального отношения к делу, решил воспользоваться настроением Димны и принялся ее щипать и щекотать. Она ничуть не возражала. Возмущенная до глубины души тем, что я предпочел ей сестрицу, закрывшую от удовольствия глаза, Лила фыркнула и улетела прочь. Я продолжал говорить, в основном нес всякую чушь, но время от времени задавал вопросы, на которые Димна исправно отвечала. Возможно, она и впрямь умнее, чем кажется, но до гения ей далеко. Жаль, что это известно не только мне. Выяснилось, что в серьезные дела ее почти не посвящали. Однако сам допрос Димне, безусловно, нравился. Я презирал себя, но искусство, как говорится, требует жертв. «Гаррет, куда ты пропал?» — прохрипел попугай. «Даже на миг отвлечься нельзя. Ты же знаешь, что я не один». «Надеюсь, не с очередным пройдохой?» «Он что, не разбирается в звуках? Не видит глазами попки дурака? Любопытно». «Со мной самая шикарная девушка на свете. Мечта всех юнцов. Такую бы каждому из них на 16-летие». Я вымученно улыбнулся Димне и подарил ей поцелуй. Такое впечатление, что больше ничего в жизни ей не требовалось. А я, усталый, голодный, измученный, хотел одного — побыстрее добраться до дома. Мне почему-то казалось, что теперь я в безопасности. Не знаю, что подумала обо мне Кэт. Она летела далеко впереди, показывая дорогу.